как учительница по физике хотела поставить пятерку. «Слушай, Сережа, — сказала как-то учительница по физике, — я же не зверь. Если ты что-нибудь знаешь по физике, скажи, я тебе пятерку поставлю». «Что сказать-то?» — спросил Сережа. «Ну, например, что на все тела действует сила тяжести. Скажи, ну давай, повтори. На все тела...» «Не могу», — пробормотал Сережа. «Не могу я повторить то, во что не верю». «Как не веришь?» — удивилась учительница по физике. «Ну хорошо, не веришь, не надо», — улыбнулась она. «Ты только повтори, а я тебе сразу пятерку в журнал, а? Я отпущу домой, а? Дам 100 рублей, а?» «Не могу», — твердо сказал Сережа. «Не верю». «Во что же ты веришь?» — закричала учительница. «В леших верю, в Абэнгу, Кощея Бессмертного, в Эрикет-Херике, летающие парты», — спокойно сказал Сережа. После чего его парта приподнялась над полом и полетела к выходу. «Садись, Гаврилов», — сказала учительница по физике. «Два». Сережа поймал парту и сел.